Черт, это что, еще и на главный вход спускаться? Раздражением Хими не было предела. Нет, она никогда не отлынивала от работы или не выполняла прямые указания. Она просто не любила внимания к себе, и она знала, что среди 90% персонала, которого она встретит, все будут думать одно и то же. Да, ей просто повезло. Она золотой ребенок. Вот бы мне оказаться на ее месте. Ее не считали гением, хотя у нее был хороший аналитический склад ума, и свои дипломы девушка точно получила не за красивые глаза, а еще она была прекрасным оратором. Но никто не думал о том, что она заслужила свое место под солнцем и ради этого училась за рубежом. Все считают, что ей просто повезло родиться в такой богатой семье, где уже все было решено за нее, и никто не знает, что у нее нет родителей, что Хими пережила страшную трагедию, еще будучи школьницей, и что она очень долго отказывалась от предложения своего дедушки работать именно здесь. Клеймо золотого ребенка преследовало ее всю ее осознанную жизнь, и с каждым годом девушка только острее и острее реагировала на все это. Первый этаж Хими прошла быстро, вместе с инспекторами. Людей в холле почти не было, так как только-только должны были выйти на обеды первые менеджеры. И спустя 5 минут она уже жала кнопку лифта, чтобы быстренько пробежаться по третьему этажу и дальше, уехать на пятый, где ее ждала такая же работа. В целом, осмотр прошел успешно. Хими пометила себе новые автоматы с выдачей комплексных обедов, сверилась с печатями на меню в столовой и убедилась, что персонал столовой придерживается корпоративного стиля, как и должно было быть. А затем, она пошла мимо рядов, стараясь не обращаться внимания на взгляды других людей. Девушка догадывалась, что они говорят, и слышать Итга не хотела, но от собственных мыслей Гохими отвлек голос, а точнее, слова. «У нас были замечания в столовой?» – спросил молодой менеджер с красивым европейским лицом. Она замерла около этого стола и не могла поверить в то, кого увидела. Голубоглазый, светловолосый юноша, с очень знакомым лицом. Да, точно, это был он. Он тогда помог месяц 3 назад в одном из заведений. Он работает здесь. Она узнала его. «Покажите ваш пропуск», – сухо произнесла она, понимая, как внутри все замирает, но волнение она не показала. «Ишита, Винсент», — прочитала вслух, когда, удивленный таким вниманием к своей личности, юноша встал и замер. «Как вам питание в вашей столовой? Все хорошо и вкусно, госпожа Гохими», — Ишита поклонился. «Жалоб нет». Хими лишь улыбнулась в ответ, протянула пропуск этому юноше и пожелала приятного аппетита, после чего, на немного ватных ногах, пытаясь не показывать волнения, вышла из столовой. Что это только что было? Я не мог понять, почему именно на мне она остановилась. Зачем ей мой пропуск? Что я сделал? Ты что? — прошипела Йонгмиры, знаком с госпожой Хими. Нет, — тут же ответил я, понимая, что теперь все смотрят только на меня. Врешь. Она нахмурилась и сощурилась. Ишита Винсент, что-то ты не договариваешь мне. Сначала тебя в офис устраивает госпожа Чонг. Она заметила мой недовольный взгляд и продолжила. И не надо мне тут говорить, что это не так. Пасинхван тут же дает тебе прибыльный контракт, который ты готовишь и становишься лучшим, а госпожа Го, оказывается, твоя знакомая. Нет, — мотнул головой и больше продолжать разговор не захотел. Встал и только собрался поднять поднос, чтобы отнести его на ленту, как Мира ухватилась за него и, не сводя с меня глаз, спросила: «Что ты скрываешь от всех нас, Ишита? В чем заключается твой успех?» «Отстань!» — недовольно буркнул и выхватил поднос. Понимая, что она от меня точно теперь не отстанет, понес поднос, стараясь не реагировать на все эти взгляды. «Черт, госпожа Го, вы мне услужили так услужили. До самого вечера, сколько бы я ни пытался работать, всегда находились те, кто задавал ненужные вопросы и всячески меня отвлекал. И уже после рабочего дня, не задерживаясь ни на минуту, вежливо отказавшись от прогулки с Пасинхваном, вышел из офиса, направился домой и, после того, как убедился, что люди Боху сама сидят в машине и не выходят, переоделся, натянул на голову капюшон и вышел из здания общежития через запасной выход. Уж что-что, а слежка за мной мне сейчас была не нужна. Я направился в сторону старого склада, в то место, где меня пытались избить, а все для того, чтобы, наконец, начать подбор персонала в мою скромную компанию. Деньги у меня были, так что содержать бандитов под своим началом я смогу. Конечно, они не будут в том же статусе, что и сейчас. Я попытаюсь сделать их первопроходцами в своей будущей фирме. По сути, я решил повторить часть шагов, которые были в моем сне, только начну раньше и уже с более выгодными условиями, которые я сам себе и создам». Гохими до последнего не могла поверить в то, что ее наглым образом обманули. Она прокручивала список гостей на собрании руководителей филиалов корпорации, который для нее смотрела Нана, и, имея полное имя гостя, она тут же нашла его. «Да, он был там», убедилась она, разглядывая фотографию Ишита Винсента. Сопровождающий переводчик и аналитик госпожи Чонг Тыль, девушка прочитала приписку к гостю. «Почему же ты обманула меня, Нана?» Далее она начала анализировать, просматривать полную карьерную лестницу и заслуги этого менеджера, начиная от собеседования у Хан Сыге, после которого, спустя некоторое время, ее отделы, которые она курировала, чуть не прикрыли, и контракт на полмиллиарда долларов. Презентация менеджера Ишита, который работал здесь меньше года, принесла хорошую прибыль корпорации, да и не только. Она не могла отвести глаз от этого юного таланта, а то, что он один из ценнейших активов среди новых сотрудников, девушка уже и не сомневалась. Пхими продолжила сопоставлять факты, даты и прочее, что позволило ей провести тонкую нить между всеми событиями в его карьере. «Так, значит», – прошептала она сама себе, – «мы с тобой встретились после твоего успешного собеседования, ты не побоялся вступиться за неизвестную и пошел на конфликт с уродом». Занятно. В следующий миг в дверь ее кабинета постучались. А еще спустя пару секунд, в кабинет вошел высокий, седовласый мужчина, в строгом итальянском костюме, с глубокими морщинами, которые, впрочем, только добавляли баллов его общему образу. «Пхими, мой секретарь прочитал твой отчет и сказал, что ты хорошо поработала сегодня», Госинджи широко улыбался, глядя на свою внучку. «Ты опять решила припоздниться на рабочем месте?» Гохими подняла голову, посмотрела на дедушку и приветливо улыбнулась. Тут же поднялась и кинулась в его объятия. Она любила его всем сердцем. Несмотря на то, что думали остальные люди вокруг их семьи, она ценила его не за деньги, а за заботу, которой дедушка ее окружил. Смерть родителей нанесли ей серьезную душевную травму, и именно дедушка смог вытянуть ее из срывов, которые последовали после этого. Он для нее был больше, чем просто дедушкой. Госинджи заменил ей отца. «Как ты?» – заботливо спросил старик и по совместительству глава одной из крупнейших корпораций страны, выпуская из объятий любимую внучку. «Устала?» «Да, как всегда», – спокойно ответила она. «Мне все же проще с руководителями решать вопрос относительно определенных деталей, чем в люди выходить. Но как управленец», – улыбнулся тот, – «ты должна контактировать со всеми слоями персонала. С руководителями проще, потому что их мало, по соотношению с персоналом. А вот сам персонал – это муравьи, которые и держат твой муравейник в работе. Без них, увы, ничего не добьешься. Поэтому так важно следить за тем, что происходит даже на самых низах, ведь без фундамента здание рухнет». «Знаю», – улыбнулась Химе и вернулась к своему ноутбуку. «Сейчас закончу и можем выезжать домой». Старик кивнул и зашел к ней за спину. Он увидел то, что Химе не успела закрыть, а именно – фотографию юноши. «Ишита Винсент?» – спросил он. «Интересное имя, нетипичное для корейца». Химе тут же замялась, быстро закрыла фотографию и следом ноутбук. Глава 22. «На территории заброшенного склада меня никто не встретил. Я уже было подумал, что сегодня я просто не наткнусь на тех самых бандитов, но вовремя услышал голоса и увидел свет в одном из окон большого помещения. Ориентируясь сугубо по памяти, вышел в коридор, из которого выходил еще тогда, и уже дальше, ориентируясь на голоса, зашел в новую для себя комнату, где за столом сидели четверо парней, выпивающих и беззаботно играющих в карты. Мое появление не осталось незамеченным, но никто сразу в драку не полез. Они затихли, удивленно уставились на меня, а затем толстяк решил показать остальным, что не боится меня. «Тебе что, в прошлый раз мало было?» Несмотря на то, что он хотел казаться суровым и опасным, голос толстяка все же заметно дрожал. «А, мне кажется», смерив его изучающим взглядом, начал я, «что просто тебе прилетело меньше всех». Ребята переглянулись между собой, но никто, кроме толстяка, не встал. А тот прям настроился на драку, нахохлился и медленными шагами направился в мою сторону. Не знаю, чувствовал ли он какую-то поддержку, и лишь из-за этого был самоуверен, а может, решил, что и остальные поднимутся вслед за ним, но остальная троица, наоборот, как мне показалось, сжалась при виде меня, и уж точно никто не собирался вставать ради непонятных разборок, да и слухами наша встреча уже должна была обрасти. Повторяю, для особо одаренных», — нагло ухмыльнулся толстяк и достал нож. «Тебе мало в прошлый раз прилетело», — видимо, улыбнулся я, закатывая рукава. «Хорошо, что переоделся, прежде чем идти сюда и не испорчу свой костюм, это тебе досталось меньше всех». Толстяк выставил перед собой нож, и как-то невнятно, медленно, помахал им в разные стороны. Видимо, посчитал, что этого достаточно, чтобы напугать меня, даже выражение лица стало более смелым и уверенным в этот момент. Нет, определенно, холодное оружие он умеет правильно держать в руках, но вот пользоваться, сомневаюсь. Это не труба, которой куда попал, туда попал, это несколько другое орудие. Легким ударом ноги, даже не сближаясь для удара кулаком, попал по руке, в которой тот держал нож. Разумеется, понимая, что я его не выбью, я попытался нанести урон именно пальцем, и повторил тут же удар, чтобы закрепить пройденный материал. Толстяк вскрикнул, но нож не выронил. Покраснел, злясь, и начал наступать пару раз, встряхнув рукой. Его хватило только на один более-менее серьезный выпад, чтобы попытаться уколоть меня, но я просто шагнул в сторону и, пропуская его вперед, влепил такую оплеуху, что он получит нужное ускорение и упал на землю. Тяжело запыхтел, но встать не попытался. Затем я обернулся на сидевших за столом. Представители этой банды до сих пор не залезали до конца свои раны после нашей прошлой встречи. Я бы даже сказал, что мне было их чуть-чуть жаль. «Зачем ты пришел, Цойдесон?» А среди них был и он собственной персоной, опустил голову и посмотрел на карты, которые толстяк оставил на столе. «Вроде все решили, разве нет, разве?» – удивился я. «Мне кажется, что нет. Я получил деньги за тебя», – вдруг заявил Десон. «Господин Чонг больше не ищет мести. Думает, что...» «Так ты обманул его», — улыбнулся я, поворачиваясь к толстяку. «Друг, не пытайся встать и подойти из-за спины. Сам понимаешь, что больше я подобного не допущу». Тот в целом и не пытался встать, так, просто сел, пытаясь прийти в себя, но кивнул, понимая, что я не шучу. «Ну, взял и взял», — спокойно ответил Десон. «Тебе то что, хочешь попытаться забрать? Так мы уже все спустили, нечего у нас брать». «Боже, да он решил, что я пришел их на счетчик ставить, что ли? Вот же ж пугливые какие, да и это клишированное мышление бандитов. Они что, даром насмотрелись?» «Да не за этим я пришел», — спокойно ответил я, и в наглую сел за их стол, хотя меня и не приглашали. Впрочем, их мнение на этот счет я не собирался спрашивать. «Ну что, ребят, расскажите мне, устраивает ли вас ваша жизнь? А сам как думаешь?» – спросил парень, которому я сломал еще тогда нос. Он немного гнусавил, но тем не менее не показывал страха. Точнее, пытался показать, что ему все это безразлично. Работы нет, семьи нет, родители отвернулись еще со времен студенчества, если вообще интересовались нашей жизнью на фоне других детей. Вот и пытаешься сам крутиться, как можешь. «А ты?» Я повернул голову к Десону. «Ты же прошел собеседование в корпорацию, зачем тебе все это?» Я уже успел навести по нему определенные справки и пришел на эту встречу подготовленным. «Я там уже не работаю», — глухо ответил он. «Со слов козла начальника, я не могу сосредоточиться на двух делах сразу. И ты, вместо того, чтобы реагировать на замечания, решил провести всю жизнь здесь?» Я рукой махнул, показывая помещение. «Скажем сразу, не самое подходящее для чего-нибудь, кроме выпивания в компании таких же балбесов. У тебя же было будущее. Почему не попытаться снова, имея уже опыт в корпорации?» «Тебе-то какое дело?» – огрызнулся Десон. «Можешь ответить на вопрос или же можем повторить недавний наш разговор?» С намеком сжал я кулаки. «Парней оставить не могу», – тяжело выдохнул он после того, как мы немого поиграли взглядами и он первый сдался. «Мы с ними с самой школы и у каждого жизнь сложилась не лучшим образом». «Эй», — окликнул меня толстяк, — «тебе-то вообще какое дело? Иди по своим делам». «Слушай», — я повернулся к толстяку, — «либо ты молчишь и не мешаешь беседовать, либо выйди отсюда, пока по голове не получил». Это было грубо, но действенно. Тот хоть и встал, но вместо того, чтобы выйти, взял стул где-то в углу комнаты и сел рядом со своими. Парни уставились на меня все как один и принялись ждать. Пытались понять, на кой черт я пришел сюда. Либо склонялись к мысли, что я слишком много болтаю и можно все решить на кулаках. Вероятность этого была пока не так велика, но все же была. В жизни каждого случаются периоды, которые тяжело пережить, начал я. У кого-то рано умирают родители, и воспитанием занимается улица. Кто-то просто не способен на что-то более умное, посмотрел на толстяка, и тот хмыкнул. А кто-то, я посмотрел на остальных, просто попали в ненужную компанию, тем самым сильно испортив возможное будущее. Потому что, вкусив законы улицы, трудно переучиться на что-то спокойное. Да это все понятно. Десан посмотрел на меня с каким-то недовольным лицом. Тебе-то какое до этого дело? Пришел нотации читать, что так нехорошо, что тебе от нас нужно, зачем ты лезешь? Моего взгляда хватило, чтобы он замолк. В данный момент, вы, обычная шпана с улицы, заговорил я, но разве вы сами не понимаете, что достойны лучшего? Точнее, что вы можете добиться чего-то большего, чем просто выполнять функцию вышибал, бить по морде менеджеров-неудачников, которые стали неудобны начальнику или жертвой происков конкурентов на повышение. Тут же тоже все просто. Рано или поздно вы перегнете палку и сядете в тюрьму, или просто пойдете по накатанной. Сначала избиваете людей, затем выполняете курьерские доставки запрещенных средств. Что потом? А, ничего хорошего, на удивление, спокойно и в некоторой степени мрачно ответил Десан за всех. Смерть либо тюрьма, это в лучшем случае, продолжил я, или покалечит так, что всю жизнь будешь средства на лечение собирать. И разве это та жизнь, которую вы хотите? Я ждал тишины или паузы, но трое, кроме толстяка, ответили. Нет, но у нас нет другой альтернативы, сказал лысый. Я пытался устроиться на работу и не один раз, и всегда появляются обстоятельства, продолжил бордовый костюм. То недовольный клиент, то что-то не успел. Так, а почему не пробовали сменить род деятельности? Спросил я. Выбрать не кафе и уборку, или работу грузчиком, а что-то иное, везде будет одинаково. Зло посмотрев на меня, ответил Десан, но хотя бы руки не распускал, что уже было хорошо. Мы изгои общества, и этим все сказано. У каждого есть приводы в полицию, на каждом, кроме, он покосился на толстяка, кроме меня, есть административный срок. Куда с таким послужным списком попадешь? Может, если бы раньше что-то пошло иначе. Да что уж там говорить, махнул он рукой. В общем, я начал понимать, что они просто заблудились. И я действительно могу сделать доброе дело, которое и мне поможет, и изменит их судьбу. Я уже проходил через подобное и знаю, что все могут совершать ошибки, но не все готовы измениться. С этим ребятами тоже пока непонятно, но у меня есть возможность дать им шанс на лучшую жизнь. Я могу предложить вам работу, если вы хотите стать чем-то большим, чем просто уличная шпана, которую даже полноценной бандой не назвать. Кого побить нужно? Хмыкнул толстяк. Сколько платишь? Ты совсем дурной? Я цокнул языком, покосившись на него, и недовольно покачал головой. И чем ты тогда жизнь свою изменишь, если я тебе буду предлагать делать то, чем ты и сейчас занимаешься? Я хочу сделать из вас силовую структуру. Знаешь, что это такое? Это не организация охраны для какого-нибудь торгового центра, а подготовленная силовая группа, которая всегда придет на помощь по звонку. Выбивать долги – дело коллекторов, но не ваше. Вы можете больше, если поверите в себя и будете слушаться меня, разумеется. Парни переглянулись между собой, но ничего не сказали. Даже не рискнули предположить, что еще я могу попросить их сделать. Я хочу открыть свою частную охранную организацию, начал я спустя минуту тишины. Средства для этого имеются, а вот подготовленного персонала – нет. Так не проще сразу нанять квалифицированных людей, удивленный моими словами, спросил Десан. Но самое главное, он уже проявил заинтересованность. Проще и лучше. Я вам шанс хочу дать, спокойно ответил я, попытаться изменить ваше будущее в лучшую сторону. Да и тем более, я улыбнулся, глядя на изумленного толстяка, вам явно нужно улучшить свои навыки, а то в четвертом с одним справиться не смогли. А я ведь не такой уж и спортсмен. Что будет, если цель будет еще более подготовленной? Удары у тебя хорошо поставлены, не согласился со мной Цой Десан. И сила хорошая. Вот только почему именно мы, почему никто другой, раз уж судьба свела нас с вами, ответил я, то считайте это жестом доброй воли. Я вам предлагаю изменить вашу жизнь к лучшему, а вы уж думайте, соглашаться или нет. Если вас устраивает такая жизнь, то, пожалуйста, я никого насильно не заставляю. Я придвинулся к нему чуть ближе. Как ты и сказал, всегда можно найти кого-то другого. Я дал ребятам время на подумать, ровно 3 дня. Но свой ответ они мне дали в тот же вечер. Все, кроме толстяка, которому первоначально вообще не нравилась моя компания и вся эта идея в целом. И в этот же вечер я сделал большой шаг к совместному будущему, арендовал помещение в одном из зданий, не так далеко от главного здания корпорации. Дорого, конечно, вышло, но зато и аренда длительная и ходить далеко не надо. И все следующее утро, несмотря на работу, заказывал снаряжение, тренировочные матрасы, сетки для ринга, а также тренажерные принадлежности. Хорошо, что еще счет пополнялся по мере движения акций, и вскоре это будет работать практически без моего участия. Главное, сделать верный анализ и не соваться в рискованные ниши, где многое зависит от настроения людей. В дальнейших планах было выкупить первый этаж этого здания и сделать в нем свою первую фирму. А пока что, это просто будет тем местом, где я смогу полноценно тренироваться сам, восстанавливая свои навыки, и тренировать этих парней. Необходимо из них сделать нечто большее, чем они сейчас есть. На данный момент они просто будут моей бандой, которая будет тренироваться и ничего более. Да, я буду содержать их, точнее, платить зарплату, а уже дальше начнется модернизация и официальная работа для них. Когда? Когда они будут готовы к этому. И боюсь, это наступит не так скоро, как хотелось бы. С другой стороны, я больше делаю ставку на дальнейшую лояльность, чем на результат здесь и сейчас. Менеджер Ишита, позвала меня секретарь, которая все утро не выходила из кабинета начальника, а тут вдруг появилась рядом со мной. Ишита Винсент, а, я отнял голову от монитора, закрывая вкладку с оплаченным заказом. Что, сколько я буду еще вас звать? Недовольно спросила она. Идите за мной. Я встал со стула, отошел от своего рабочего места, поймал на себе взгляд Йонгмира и недовольного Шина, после чего направился в кабинет к начальнику. Пасинхван был сегодня каким-то странным, обеспокоенным, что ли. Присаживайся, не здороваясь, он указал на стул возле себя. А ты, Хами, обратился он к секретарю, подготовь документы. Положишь их после обеда и шито на стол. Слушаюсь, поклонилась она и вышла из кабинета. Так, Винсент, обратился по имени начальник, у нас есть одно дельце, которое может хорошо выгореть нашему отделу. Так скажем, мы чуть-чуть поднимемся в общем рейтинге и, может, получим квартальную премию. Мы же все над этим работать будем, спросил я, чтобы все получили ее заслуженно. Не перегибай, покосился на меня Пасинхван. Мы команда, не забывай об этом, пожалуйста. Ага, команда, как же, что-то я не слышал о каких-либо заслугах за работу остальных менеджеров. Хотя, вроде один из менеджеров, который сидит рядом с Шином, практически каждый раз заключает контракты после своих презентаций. В общем, показатели его успешности явно были больше других. В общем, спустя некоторое время, заговорил Пасинхван, нам передали дело с пятого этажа, по иностранцам. Опять, удивился я, мы же уже заключили контракт. Вот что опять, Ишита, недовольно произнес старик. Ну вот что опять, ты даже не знаешь еще, что делать, а уже спрашиваешь. Простите, поклонился я, вынужденный прятать свой взгляд. В общем, к нам приехали модели из Франции для рекламы новой парфюмерной линейки. Он посмотрел на меня, увидел на моем лице удивление и спросил. Ты что, не знал, что у нас есть своя парфюмерия? Нет, честно ответил я, даже не задумывался об этом. Ясно, усмехнулся старик. В общем и в целом, сама суть работы, переговоры. Наши рекламщики и пиар-менеджеры не очень подкованы в языке, а переводчики с пятого этажа все в делах. Так что, это шанс показать, что мы подкованы в иностранных контрактах не только в плане технической оснастки, но и в плане дипломатии. Ведь договориться с девушками из другой страны, это нужно еще и уметь. Почему я? Я не мог не спросить про этот момент. Неужели мало кто знает французский язык? У тебя внешность европейская, загадочно улыбнулся Пасинхван. Ты не чистый кореец, и это заметно, хоть на это и не обращаешь внимания. Иностранные гости любят, когда видят своих. Я не француз, тут же запротестовал я. Зато твой отец француз, сухо отбил старик, чем заодно показал свою осведомленность о моем личном деле. И в тебе эти корни видно. Так что жди секретаря после обеда, и как только она передаст тебе документы, можешь уезжать. То есть, огорчился я, завтра выходного не будет, в следующий раз, а может он уловил мое расстроенное лицо, я просто дам тебе дополнительный, в любое время. Договорились. Я понимающе кивнул и вышел из кабинета. Далее работа пошла как-то более разрозненно. Мне уже и ничего не хотелось делать, но я понимал, что нужно. В общем, все было как-то сумбурно. На этот выходной у меня были большие планы. Принять ринг в арендованном помещении, показать парням все тренажеры, которые сегодня должны будут привести и установить, а также провести первый спарринг. Это нужно, чтобы просто показать первые моменты, на которые нужно обратить внимание. Но это работа с гостями из Европы, тем более моделями. Они просто убьют мое время бесполезной болтовней, это я понимал ясно. Во сне я общался с такими и прекрасно понимал, сколько на них приходится тратить времени, чтобы добиться нужного результата. А после обеда мне принесли уже саму работу. Досье на 4 девушек из родной страны моего отца. Все они были очень похожи друг на друга, если судить по фотографиям анкеты. Только вот я и не сразу понял смысл и суть работы, а когда вчитался в комментарии от принимающей стороны, настроение испортилось окончательно. Они были капризными, пусть об этом не говорилось прямо, но между строк вполне читалось. От меня требовалось сопровождать их, переводить им речи фотографов и следить за тем, чтобы их никто не обижал. Наша корпорация, как оказалось, часто привлекает к рекламе иностранных специалистов, и все они, по большей части, разумеется, девушки со своими хотелками и характерами. А с учетом, что девушки еще и были весьма узнаваемыми персонами, то любая их недовольная фраза в соцсетях о нас могла даже повлиять на акции. Встреча с моделями была назначена на 4 вечера в одном из офисов рекламодателя, к которому еще нужно было добраться, ведь он находился за пределами корпорации. Поэтому, на всякий случай предупредив начальника о своем уходе, я вызвал такси и решил, что приехать в офис нужно заранее. В целом, добраться через один из районов города в обеденное время оказалось той еще проблемой. Пробки, недовольные водители и неутихающая жара. По прибытии в невзрачный, на первый взгляд, офис я чуть ли не взмок. Пришлось стоять под кондиционером, чтобы остудить свой пыл, и уже после этого раскрыть дверь офиса, приложить свой пропуск, который здесь, вне корпорации, работал на ее объектах, а уже там меня ждали. Госпожа Чонгтыль приветливо улыбнулась, кивнула на мой поклон и рядом стоящий Боху сам махнул рукой, чтобы я шел за ними. Черт, как чувствовал, что она сюда руку приложила, и что ей от меня надо. Девушки очень капризные, заговорила госпожа Чонг, не поворачиваясь ко мне. У одной какие-то странные причуды, то ли она испугана перелетом, то ли ей что-то не понравилось, в общем, тараторит, как умалишенная. Мы взяли временного переводчика, но он не успевает понимать и переводить с той скоростью, с которой она говорит. Понятно, ответил ей в спину. А остальные, модели как модели, продолжила она, типичные для своей профессии. Где-то глупенькие, ну или притворяющиеся такими, где-то излишне хитрые, но тут есть ряд проблем. Проблем, которые нужно будет решить как можно быстрее. Какие, например? Чонгтыль остановилась возле одной из дверей в узком коридоре, по которому она и Боху сам меня вели, задумалась, а затем повернулась ко мне. Когда создавали заявку в корпорации, по ошибке внесли название духов из коллекции, которая известна по всей Корее. Но сейчас вскрылось, что их назначили на заявку с духами для корпоративного стиля. Новая линейка, которая не сама популярная на данный момент, то есть кто-то ошибся, когда зазывал их к нам, догадался я. И, я-то что тут могу сделать? Включи свой шарм и обаяние на максимум, усмехнулась она. Заставь их подписать договор и выйти на съемки. Глава 23. Из-за того, что я приехал раньше указанного срока, меня не пропустили на встречу с моделями. Точнее, зайти к ним в комнату отдыха я фактически мог, но вызвал бы этим только массу недовольств. И все же, в назначенное время я постучался в стеклянную дверь и, не дожидаясь приглашения, зашел. 4 стройные модели с практически одинаковыми лицами и одним и тем же цветом волос, но с разным цветом глаз, удивленно посмотрели на меня, и одна из них неожиданно сказала: «Боже, вы только посмотрите, теперь к нам прислали какого-то школьника». Марси, кореглазая блондинка, приветливо улыбнулась мне. В ее взгляде я видел заинтересованность и легкий вопрос. «Это Корея? Они все здесь молодо выглядят. Ему, может, лет под 40-30 максимум», запротестовала третья, с серыми глазами, которая в этот момент расчесывала волосы и посмотрела на меня через отражение в зеркале. «Хотя, может, и моложе. Да какая разница, сколько ему лет?» — спросила девушка, которая стояла почти совсем рядом со мной. От нее приятно пахло яблоками, а глаза были такого же цвета, как и мои. Это не с ним ли назначали встречу? Они разговаривали, разумеется, на французском, но не догадывались, что я прекрасно слышу и понимаю все, что они говорят. В целом корейцы не всегда английский-то знали, не то что другие иностранные языки, так что их заблуждение было вполне понятно. А, ну да, первая с зелеными глазами, которая и сказала, что я школьник, посмотрела на время в своем телефоне. Нам обещали встречу с представителем, но этот не похож. У этого, заговорил я на прекрасном французском, вежливо улыбнувшись, есть имя. Добрый вечер, уважаемые, поклонился я. Меня зовут Ишита Винсент. Я так понимаю, у вас есть ряд претензий к нашей корпорации, верно? Они удивленно и почти одновременно раскрыли рты. Причем они явно не были близняшками, да и сестрами вообще, но их мимика и жесты были настолько синхронизированы, словно они 100 лет работают друг с другом и никогда не расстаются. Мне 24, к слову, улыбнулся я, но про школьника было интереснее слушать, чем про 30-летнего мужчину. Девушки засмеялись после моих слов, причем так наигранно аж противно стало. Им отчасти было неловко от того, что они сказали, но и одновременно с этим извиняться за это они тоже не будут. Если вы не против, я присяду, спросил, указывая на свободный диванчик. Дождался одобрения, закрыл за собой дверь и прошел по роскошному ковру с высоким ворсом. Перед этим мне пришлось снять туфли и надеть одноразовые тапочки для гостей. А уже после, когда мы вроде как выяснили, сколько мне лет и кто я такой, начался, можно сказать, полноценный допрос. Причем не я их спрашивал о чем-либо, а они накинулись на меня с массой вопросов относительно меня самого. «У вас нетипичная для местных внешность, Винсент», — сказала Марси с зелеными глазами. «Откуда вы? Здесь родились?» «Родился здесь», — кивнул я. «Но мой отец родом из Франции. Оттуда в моей внешности есть европейские черты». Девушки разом охнули. «Моя родословная стала небольшим ключиком к нашим взаимоотношениям. Точнее, положила начало к их формированию, а такие мелочи тоже важны для достижения нужного результата. Я прекрасно знал, как сильно могут влиять случайно оброненные фразы, услышанные от нужных людей, даже если это была ложь. Значит, благодаря отцу вы знаете французский», предположили девушки, но я поспешил уточнить сразу этот момент. Сказал, что отец дал мне лишь базу знания языка, а остальное – я сам. То есть я сказал правду, не упоминая, что в будущем должен не раз посетить историческую родину своего родителя. Собственно, там я бы и получил свободное владение этим языком и парочкой других, благо учителей хватало, как и практики. Но зачем им это знать, верно? Отец мой родом из Марселя, начал я рассказ про отца. До 18 лет жил в родной стране, а затем, на одном из курсов института, где изучал банковское дело, слетал со своими друзьями в отпуск в Корею. Почему так далеко? Искренне удивились модели. Это же столько часов полета. Ладно еще мы, но другим-то. Путешествие, тепло улыбнулся я. Европу он объездил еще в школьные годы, а затем ему захотелось расширить свои границы. Там он и встретил мою маму. 2 года переписки и после окончания института отец уехал сюда. Ну а через 5 лет появился я. Можно нескромный вопрос? Сероглазая не сводила с меня глаз. А почему именно вас назначили к нам? Вы же так молоды. Я слышала, что корейцы выходят на работу в подобные этому места годам так к 30. Ну, это лишь слухи, улыбнулся я. Средний возраст окончания института. 23-25 лет. Но ведь девушка задумалась. Вы же не просто менеджер там, верно? Что вы хотите этим сказать? Нейтрально спросил я, не давая тем самым им никакой подсказки. Девушки переглянулись, и заговорила Марси. Ну, чтобы работать с нами, иностранцами, нужен богатый опыт. А вы сами сказали, что вам 24. Давно в компании работаете? 3 полных месяца. На моем лице улыбка стала еще больше. Уже даже больше. Они одновременно ахнули и начали с новой силой засыпать вопросами. О том, где учился, почему именно я попал к ним, и почему до этого к ним присылали вредных, взрослых мужиков, которые относились к ним как к легкомысленным особам, которым нужны только развлечения. На все старался отвечать честно, а на последний вопрос ответил так, чтобы не подставлять персонал корпорации. Они вовсе не вредные и точно не думают о вас, как о легкомысленных девушках, запротестовал я. Просто они переводчики в уклон технической составляющей оборудования, то есть смотрят, общаются с деловыми партнерами по предприятиям, а вы немного не их профиль, они просто растерялись, перед такой-то красотой, можете ведь представить, что они обычно общаются с себе подобными, а тут модели, да еще и иностранки. Мой ответ устроил всех, и дальше наша беседа проходила в несколько ином ключе, я слушал их и лишь изредка вклинивался в разговор, составляя на каждую свою карту. Марси, зеленоглазая блондинка, была самая мудрая из всех. Взрослее на каких-то пару лет остальных, она оказалась более интересным собеседником. С ней почти сразу удалось договориться насчет рекламной кампании, точнее, насчет их съемок. Девушка-то и не была против того, что они будут рекламировать другую линейку еще непопулярных духов, потому что понимала, с какой организацией столкнулась и что это в том числе выгодно им. А вот с остальными было сложнее, гораздо сложнее. Моника, сероглазая девушка с более звонким голосом, нежели у остальных, была самая в общем, несмотря на свою красоту, она далеко не сразу могла понять, чего именно я от них хочу, либо девушка настолько убедительно играла выбранную роль, что и я на это повелся. Она почему-то считала, что раз меняется линейка духов с популярных на малоизвестные, то и оплатить такую ошибку должны были быстрее. Только она не учитывала одного, корейцы не привыкли платить больше и уж тем более дважды. Понимаешь, после 20 минут выслушивания несправедливости, начал я, в компании работает больше 3000 сотрудников. У них заработные платы выше среднего дохода по региону. Понимаешь, что это значит? Понимаю, кивнула она. Но мне-то какое дело до особенностей ваших зарплат и как это касается нашего договора, а ты представь, нет, не так, я задумался и сформулировал более правильнее. В нашей стране такое понятие, как корпоративная этика, является весьма строгим моментом. То есть если нам всем разом прикажут носить только тапочки, а вместо рубашки, розовую майку, то все это выполнит без доли сомнений. Так и с этой линейкой, которую вы рекламируете. Первоначально эта линейка будет прописана в рекомендуемый парфюм. Представь, если даже 30% работников начнут ими пользоваться, что будет дальше? Ну-ка, заинтересовалась девушка. Волна. У нас множество филиалов по всей стране и не только. Распространение этой линейки духов будет идти в геометрической прогрессии, и очень скоро они станут популярными. Ты только представь, что будет, когда и другие предприятия начнут вводить корпоративный парфюм, а кто будет на его обложке? Мы, догадалась она и улыбнулась. То есть мы будем, она замялась, встала с дивана и схватила папку, которую потом принесла мне. Сейчас, начала что-то искать, а затем, просто доказала, что я был прав полностью. Проанализировав такую ошибку компании, я перевернул ее в нужное русло. А пункт в их договоре, распространение на территории Южной Кореи и за ее пределами, стал точкой в нашем диалоге. А дальше я с легкостью уговорил сероглазую, и приступил к обработке четвертой модели. Вот тут я и застопорился. Да, как говорила госпожа Чонг Тыль, Джулия разговаривал очень быстро. Только это было не то, чтобы привычная для нее манера речи, это было волнение, выраженное в такой форме. Девушки находились на территории гостиницы, которую построила корпорация, уже больше 3 дней. Разумеется, их никуда не выпускали, согласно договору, и все развлечения их ждут в оставшееся после съемок время. То есть, если завтра все получится, и они выйдут на фотосессию, то у них в распоряжении будет целых 3 дня, чтобы покорить сердца местной публики своей внешностью. Джулия боялась другого, ни самого контракта, ни того, что работа выйдет чуть другой, с другим материалом, она боялась покидать территорию гостиницы, а все потому, что у нее появился тайный поклонник, даже не поклонник, а преследователь. Я опубликовала пост в своем канале, рассказывала она, где поделилась со своими подписчиками информацией о том, что я вновь лечу в Корею. А, так ты была здесь, не сразу догадался я, а остальные, только Марси, заправив выпавший локон за ухо, мило улыбнулась девушка. Мы приезжали на презентацию нового журнала мод в прошлом году. Вот с тех самых пор ко мне привязался фотограф, который очень хотел получить мои откровенные фотографии. Я его везде заблокировала, где только могла, а потом и вовсе сменила номер телефона, когда он его узнал. И как он на тебя вышел? Создал новый аккаунт, назвался представителем частной компании буквально за месяц до прилета сюда. А когда я выложила информацию о своей поездке, Он начал опять писать мне, все с теми же грязными предложениями. «Занятно», – протянул я. «А какую информацию подписчикам ты дала?» «Всю. Я собиралась встретиться со своими фанатами здесь, неподалеку от отеля, ведь это повышает мою известность и дает хорошую обратную связь. А теперь понимаю, что мне даже выйти страшно. Такие, как этот», – она задумалась, словно вспоминала имя преследователя. «Понгону, если это вообще его настоящее имя, слишком непредсказуемые. Я уже имела опыт с ненормальным фанатом в родной стране, и все это закончилось судом и тюрьмой. Ну, для фотосессии тебе же все равно придется покинуть территорию отеля», — спустя минуту тишины, задумчиво проговорил я, обдумывая новые данные. «Подойдет, так его охрана уберет. Я уже проходила через такое». Она вскрикнула, а девушки, которые болтали неподалеку от нас, переглянулись, а затем Джулия начала говорить тише прежнего. «Это не поможет, понимаешь, я боюсь его, просто боюсь, он же может оказаться среди приглашенных фотографов. Да вот так задачка-то, он хоть что-то писал тебе, ну место, где он тебя ждет там, или что-то еще?» Решил я выяснить дополнительные данные об этой проблеме. Он сказал, что специально ради моего приезда снял студию неподалеку отсюда, она начала копаться в своем телефоне, выискивая что-то, выслал мне приглашение на фотовстречу, попросил прийти в одном купальнике. Больной фотограф какой-то. Нет, в целом, представители этой братьи всякие бывают, но, чтобы настолько фанатичный, таких я не встречал еще. Синджандейра, помещение номер 16, она вновь привлекла мое внимание, называя улицу неподалеку отсюда. «Знаешь, где это?» «Знаю», кивнул я, примерно представляя, что она назвала. «Вроде по этой улице были частные офисы и жилые студии. Не самый богатый район, но и не бедный. Хотя там можно было встретить кого угодно. А внешность его есть?» – спросил я, начиная хаотично соображать, как мне поступить в этой ситуации. «И давай сразу проясним один момент». Она отвлеклась от телефона, посмотрела на меня и кивнула. «Если я разберусь с ним, ты поедешь на съемки, и все это без лишних вопросов, и отработаешь свое по полной программе. Подпишешь договор?» «Да», — тут же закивала она. «Если после этого я никогда о нем не услышу, то у тебя, Винсент», — взяла девушка меня за руку, — «есть ресурсы, чтобы оградить от меня такого человека?» «Есть», — кивнул я, хитро улыбаясь. «У меня есть возможность выйти на нужных для этого дела людей», — уклончиво произнес я. «Дай мне его внешность, и я постараюсь все решить как можно скорее. Съемки завтра утром», — спокойно заявила модель. «Получается, у тебя меньше суток. Если ничего не выйдет, или ты попытаешься меня обмануть», — она нахмурилась. «Я... мне нужны доказательства. Если ты все сделаешь, то я не буду портить твою работу. Обещаю». Дэсон, Йону, так звали бордовый костюм и Чонгу, третий, лысый и более крепкий парень, удивленно рассматривали тренажерный зал, который сегодня закончили монтировать в арендованном мною помещении, пока я договаривался с моделями. Оба бывших бандита искренне восхищались тем, что увидели. При этом на самом деле ничего особо серьезного здесь не было, только минимально необходимое. «Во сколько это тебе обошлось?» Десан проходил мимо спортивных снарядов и касался их, после чего вытирал масляные пальцы о свою куртку. «Да, они были новыми и еще не опробованными. Это же целое состояние. Я говорил, что серьезно к этому отношусь», — холодно сказал я. «Но сейчас не об этом». Парни переглянулись и подошли ко мне. «Так как вы больше не уличная шпана, а будущая основа частной силовой структуры, то у нас уже есть работенка. Оплачивают хорошо?» — заинтересовался Йону. «Так, а...» — он переглянулся с Десаном, и тот кивнул ему. «Господин Ишита», — тут я оторопел. «Нет, конечно, ко мне так иногда, скорее, даже редко обращались и в корпорации, особенно секретари, но чтобы они же мои люди. Мы договорились и будем создавать фирму. Чего я так скованно себя веду?» «Хорошее начало», — не показывая волнения, хотя оно поначалу все же присутствовало, — сказал я. «Предзнание в этом нисколько не помогало. Вы и так со мной будете на прямом договоре, с официальной зарплатой, между прочим. Поэтому работа дополнительно не оплачивается. Считайте, это будет плюсиком в вашей карьере». Они опять переглянулись, и я заметил в их лицах недовольство. «Парни», — я покачал головой, — «если вы сами не поймете того, что улица вас не прокормит, а убьет, то смысл того, что вы здесь находитесь? Я не предлагаю кого-то калечить, как вы привыкли это делать, я не предлагаю кого-то убивать, не дай бог. На данном этапе мы выстраиваем с вами доверительные отношения. Сейчас у нас есть простая работа, которая поможет моему клиенту. Нам бы хоть, начал Десон, нам бы хоть немного перекусить для начала, а то ведь ради этого мы ничего не брали из нового и поиздержались. Я вас полноценно накормлю в кафе недалеко отсюда, улыбнулся я, не переживай, и подумаю насчет аванса, чтобы вы совсем не раскисали. Но это только в этот раз. Дальше я от вас потребую исполнения обязанностей, иначе быстро окажетесь на воле и будете делать, что хотите. Видя, как парни заулыбались, я достал телефон и показал фотографию, которую прислала мне Джулия. Наша цель – неадекватный фотограф, который преследует зарубежных моделей и пытается их вынудить на очень откровенные фотосессии. Он давит психологически, угрожает и в целом поступает так, как не должен себя вести порядочный человек. Согласны, нельзя принуждать девушек, согласились сразу трое. Его зовут Понгону, если, конечно, это не выдуманное имя, но я сомневаюсь, что подобные ему будут скрываться. 35 лет, невысокий, как сами видите, с крашенными волосами. Есть шанс, что у него раннее облысение, потому что по фотографии я увеличил изображение на картинке, видно сильное смещение на макушке. И зачем нам это знать? Не понял Йону. Ну, лысеет и лысеет. А затем, я покосился на парня с длинными, грязными волосами, что он может пройти мимо вас, и вы просто не обратите на него внимания. То есть мы упустим его. Чем больше деталей вы запомните, тем больше вероятность поимки. Понятно, ответил за друга Чонгу, почесав свою лысину. И что нам с ним делать? Избивать сильно не нужно, заговорил я, но припугнуть хорошенько определенно надо. В противном случае он продолжит заниматься своим делами и портить жизни девушкам, которых, действительно, может запугать. Не думаю, что нам стоит ломать его технику, это крайняя мера, но там, как пойдет разговор, думаю, заговорил Десон, обойдемся обычными словами. Почему ты так решил? Улыбнулся я, понимая, что для парней он будет негласным лидером. Только бы расположить его к себе, чтобы иметь под рукой ценную единицу. Слушаю тебя. Так ты, он покосился на меня. Вы сами сказали, что он не впервой этим занимается. Не ловили, значит, до этого момента, по крайней мере. Ну, раз он не в первый раз этим занимается, то уже, скорее всего, били. Таких сложно переубедить, не согласился с ним я. Скорее всего, есть приводы в полицию, а значит, он не будет особо пугаться типичной потасовки. Он точно не пойдет заявление в полицию писать, если вы немного перестараетесь, но посмотрим на месте. Я и мои люди вошли в невысокое, двухэтажное помещение в 21:00 вечера. Внимательно все рассматривая по сторонам, наткнулись на консьержку, которая дежурила на первом этаже, так как там находилось общежитие. Расспросили ее насчет офисных помещений наверху и узнали, что нужное нам помещение находится прямо под нами. Дальше, а точнее выше, уже были офисы частных компаний. А вам, зачем офисы? Миловидная старушка внимательно посмотрела в мои глаза. Йону только было ляпнул, что нам не в офисы, но Десон вовремя ткнул его локтем в бок и парень тяжело закашлял. Я и мои друзья, указал бабульке на троицу парней, хотим открыть рекламное агентство, вот и просматриваем офисы, которые нам по карману. Но ведь уже вечер, не согласилась старушка. Кто в такое время работает? Нам назначено, спокойно ответил я. Поэтому я и спрашивал вас, какой тип помещений, на каком этаже находится, ради удобства для будущих клиентов. Да и вы наверняка лучше остальных в этом понимаете, вежливо улыбнулся я ей. Старушка понимающе кивнула, махнула рукой и больше ничего не спрашивала. Когда мы прошли мимо, Десон от души влепил за трещину Йону и проговорил ему: когда босс разговаривает, не стоит лезть. Ух ты, а он, я как погляжу, серьезно относится к смене жизни. У нужного помещения мы оказались через минуту. В коридоре наткнулись на постояльцев, которые безразлично проходили мимо и, уже застыв у двери с цифрой 16, откуда доносилась музыка, я постучал. Дверь нам никто не открыл, но и музыка не утихла. Черт, давай я. Чонг после моего короткого кивка достал из внутреннего кармана какой-то кошель, раскрыл его и достал оттуда отмычки. Хм, взломщик, неожиданно. Впрочем, такой человек будет очень полезен для непредвиденных ситуаций. В целом, Чонг был далеко не профессионалом. Вскрыть дверь по-тихому у него не вышло, и за 3 минуты копания, сломав 4 отмычки, Он просто толкнул дверь, которая оказалась и не заперта. Но раз он так уж мнит себя профи в этом деле, то после проверки на лояльность надо будет ему найти нормального наставника в этом деле, а то, действительно, ситуация может обернуться по-разному, и тот, кто может тихо взламывать замки, может пригодиться. Нас тут же встретили мусорные пакеты, табачный дым и неоновые вспышки. Комната-студия была большой, увешанной какими-то полотнами, видимо, для фотосессий, а сам клиент сидел на офисном стуле, держа в руках какие-то бумаги, и даже не отреагировал на наш приход, а все из-за наушников. И вот для чего так громко слушать музыку, чтобы еще в наушниках сидеть. Каково было его удивление, когда перед ним появился я, за спиной стал Йону, а Десан и Чонгу выключили музыку и включили яркий свет. «Добрый вечер, Понгону», — начал я, глядя на изумленное лицо. «До нас тут дошли слухи», — я криво улыбнулся, что вы настойчиво требуете к себе в гости моделей, которые совсем на это не готовы. И что, он не показал испуга, а, наоборот, попытался подняться, грозно пробормотав: «Тебе какое дело до моей жизни, щенок?» Встать у него не вышло. Йону положили ему руку на плечо и насильно посадил обратно. А я снова уловил чувство дежавю в этот же момент. «Черт, я уже запугивал людей». Получается, в голове тут же всплыли образы моего будущего. Неудачная сделка моего работника, в которой виноват оказался его близкий друг и одновременно партнер по бизнесу, некоего Сонджу, которого я должен буду встретить и который являлся одним из моих приближенных, наглым образом, поставили на деньги, обманули и заставили выплатить долг. Тогда я и моя организация выловили всех до последнего участников липовой сделки и наказали, чтобы им было неповадно. Ты, подобно своему образу из увиденного, я ткнул его пальцем в лоб, не понимаешь, ткнул еще раз, вызывая еще большее возмущение со стороны фотографа, что твое поведение слишком вызывающее. Ты понимаешь, он попытался встать, но Десан и Чонгу показались рядом со мной и весьма угрожающе посмотрели на мужчину, что ты портишь мне мою работу. Да кто вы такие? Он, наконец, показал испуг. Что вам от меня нужно? Мне нужно, чтобы ты отстал от французской модели. Понимаешь, о ком я? Разумеется, он не понимал. Кивнул Йону, чтобы тот поменялся местами с Чонгу, дал ему свой телефон и сказал: «Когда я скажу, снимай». «Слушаю, босс», сказал тот громче обычного, что тоже дало свои плоды. Наш клиент действительно испугался. Мое сопровождение в виде трех крепких парней за спиной было достаточно устрашающим, ведь по сравнению с ними, я выглядел слишком молодым. И кто же такой этот босс? То есть я, раз у меня три верзилы за спиной. Вот пускай теперь думает и сам придумывает версии. Я не хотел, чтобы до этого доходило, начал я нарочито неспешно расстегивать костюм. Но раз ты по-другому не понимаешь, передал пиджак в руки Десану и начал расстегивать пуговицы на рукавах рубашки, то и по-другому я общаться с тобой не намерен. Закатал рукава и начал снимать часы. Лицо Понгона изменилось. Побледнело, он вытаращил глаза, нижняя губа начала дергаться, а сам он вжался в спинку своего стула. «Часы я не снял, а переместил с кисти на кулак. Таких как ты, Понгон, я ухватил его за грудки, только одно дело может исправить». «Не надо», — взревел тот, — «не надо, я все понимаю». «Включай», — приказал я Йону. «Что ты понимаешь? Прошу, не надо, не надо меня бить». Он начал заикаться, поэтому пришлось его чуть притянуть к себе и замахнуться перед ударом. «Я больше не буду преследовать модель из Франции. Имя», — потребовал я. «Как ее зовут?» «Джулия». Голос стал истеричным. «Я больше не потревожу покой Джулии». «Босс», — голос Десана был тихим, «может, на колени, для искренности?» «Можно», — кивнул я, соглашаясь с его идеей. «На колени и извиняйся перед госпожой Джулией. Быстро». В целом, фотограф тут же выполнил указание. Его трясло. Он нас очень сильно испугался, хотя изначально я рассчитывал на более серьезное сопротивление. Ну что же, так даже лучше. Йону, после моего приказа включил вновь музыку, чтобы гости и другие постояльцы этого этажа не слышали происходящего. Подобные этому Понгону не понимают языка, не понимают угроз, ведь такое с ним уже происходило. То, что мы придем и уйдем, ничего не решит. Поэтому мы позволили себе большее. Фотокамера была разбита под его визги, ноутбук выгнут в обратную сторону, а на его лбу отметились мои часы. Ну и под конец была проверена квартира и уничтожены все его запасы. На прощание я переспросил его, точно ли он все понял, и получил вполне внятный ответ. Дело было сделано. Следующим утром модели из Франции все же выполнили часть своего нового договора. Фотосессия прошла без особых заморочек, если не считать их недовольных лиц после слов «давайте быстрее и улыбайтесь добрее, что ли», то я вполне быстро выполнил свою работу, тем самым в очередной раз показал себя как компетентный сотрудник перед госпожой Чонг-Тыль, демонстрируя, что мне можно поручить любую работу, и показал это не только ей. Отчет о проделанной мною работе был отдан моему непосредственному руководителю, который внес его в базу корпорации. И именно этот отчет, как оказалось, позднее прочитали две сестры, Гохими и Гонана, в разных офисах, в разное время, внимательно изучая мое личное дело. Но, разумеется, на этом еще ничего не закончилось.